Глава шестая. Битва в пещере. Шли гуськом, молча, стараясь не нарушать тишины глубин. Плотный слежавшийся ил заглушал удары толстых металлических подошв о дно. Впереди шел старший лейтенант Багров с ультразвуковым пистолетом в руке. За ним выступал Скворешня, возвышаясь над всеми, словно закованная в металл башня с яркой звездой маяка на вершине. Вслед за Скворешней шли Цой, Марат, потом остальные, все также вооруженные, в той же настороженной боевой готовности, как и старший лейтенант. Скворешня нес на себе мощный переносный прожектор. Ущелье было очень широкое, и свет фонарей на шлемах лишь изредка достигал его стен. Многочисленные повороты служили доказательством того, что экспедиция была на правильном пути. Но за каждым поворотом могла показаться пещера чудовищ, и это непрерывно держало всех в напряженном состоянии. Шаги делались осторожнее, руки крепче сжимали рукоятки пистолетов, усиленнее бились сердца. Шли уже больше часа. Повороты сменяли друг друга. Казалось, нет конца этому утомительному пути. Внезапно старший лейтенант остановился и молча поднял палец, указывая на что-то вверху. Запрокинув голову и направив туда свет фонарей, все увидели над собой высокий, теряющийся в темноте свод. Старший лейтенант тихо, почти шепотом произнес: «Внимание! Мы приближаемся к пещере. По первому приказанию всем выключить фонари. Вперед!» Проход шел теперь прямо без поворотов, все более и более суживаясь. Но свод не понижался, оставаясь по-прежнему на огромной, едва различимой высоте. Через несколько минут старший лейтенант опять остановился, проход раздвоился. После короткого колебания старший лейтенант вызвал Цоя. Последовал тихий приказ: обследовать оба прохода, выбрать путь. Вы, один среди нас, сможете учесть и признаки биологического порядка. Цой быстро направился в левый проход и углубился в него почти на сотню метров, внимательно осматриваясь по сторонам. Стены тоннеля заметно сближались, они были неровные, с выступами и углублениями, покрытые группами глубоководных асцидий на длинных ножках, золотистых горгоний, морских лилий. Всюду на дне под ногами Цоя, на стенах, во множестве виднелись раковины моллюсков. Что-то знакомое показалось Цою в этих завитых выпуклых раковинах. Сердце его забилось. Он торопливо схватил одну из них, направил на нее свет фонаря и чуть не вскрикнул. Это была она, таинственная, неуловимая Ламлибранхиата. Цой стоял, не шевелясь, боясь вздохнуть, не сводя глаз с чудесной раковины. Их здесь тысячи, может быть, миллионы. Здесь их таинственная родина. Возможно, одна из многих. Но где же золотые россыпи? Их не видно вблизи. Откуда же могло попасть золото в кровь этих моллюсков? Может быть, дальше? Забыв о благоразумии, об ожидающих товарищах, о притаившейся, может быть, впереди опасности, Цой бросился дальше по тоннелю, направляя во все стороны свет фонаря и жадно рассматривая дно и стены. Ничего напоминающего золото и его россыпи не встречалось. лишь одни бесчисленные моллюски, да изредка асцидии и морские лилии виднелись кругом. В голове мелькнула торжествующая радостная мысль. Я прав. Не в россыпях дело. Внезапно Цой остановился. Стены резко шли на сближение. Бросился в глаза свод, сильно понизившийся, ясно заметный наклонный свод. Это не дорога для чудовищ. Им здесь не пройти, подумал он. И тотчас мысль о ждущих его возвращения товарищах, об ожидающем помощи учителя-зоологи, заставила его кинуться назад. Но предварительно он сорвал несколько моллюсков, захватил со дна несколько горстей ила и, достав из неразлучного экскурсионного мешка склянку, наполнил ее пробой воды. Он выскочил из тоннеля, словно за ним гнались по пятам. Отряд неподвижно и молча стоял в прежнем порядке. — Что с вами, Цой? — с тревогой спросил старший лейтенант. — Вы наткнулись на чудовищ? — Нет, товарищ старший лейтенант, — запинаясь, смущенно ответил Цой. — Я спешил вернуться. Боялся, что задерживаю отряд. — Ну что вы отсутствовали всего лишь 10 минут. Я вас раньше не ожидал. Результаты? Левый проход исключается. Дорога в пещеру, чудовищ, направо, — ответил Цой, чувствуя, что у него словно гора свалилась с плеч. Отлично. Займите ваше место. Вперед, товарищи, соблюдать осторожность. Отряд тихо тронулся с места. Нетерпение и тревога о зоологе возрастали по мере приближения к пещере. «Облегчить свой вес при помощи воздушного мешка, ускорить шаг», — приказал старший лейтенант. Пошли быстрее. Черные стены тоннеля несколько сблизились и уже все время сопровождали отряд в пределах видимости. Стены и дно были гладкими, почти ровными, с будто отполированными редкими выступами. Лишь на дне изредка встречались низкорослые морские лилии и горгонии. Из ила, полузасыпанные, торчали обломки знакомых Цою раковин. «Здесь их, вероятно, истребляли, эти чудовища», — подумал Цой. В левом тесном проходе моллюски нашли недоступное для чудовищ убежище и сохранились там. На некоторых выступах стен Цой заметил слабо светящиеся туманные пятна неправильной формы. Он обратил на них внимание старшего лейтенанта. Это обрывки светящейся слизи, покрывающей чудовище, тихо объяснил Цой. Проплывая здесь и задевая за выступы, они оставляли на них свои следы. Слизь свежая. Скоро пещера. Хорошо, Цой. Внимание, товарищи. Как только войдем в пещеру, рассыпаться цепью по обеим сторонам прожектора вдоль стен пещеры и открыть звук по ближайшим целям. Скворечня, установив прожектор, передает его Марату. Во время боя не забывать про винт и воздушные мешки. Действовать ими сообразно с обстоятельствами. Не зарываться, держаться поближе к отряду. Ускоренным шагом вперед. На слегка наполненных воздушных мешках, сжимая в руках пистолеты, отряд неслышно и быстро продвигался по тоннелю. За огромным скалистым выступом стены вдруг круто раздвинулись и исчезли из поля зрения. Старший лейтенант, шедший впереди, мгновенно выключил свой фонарь. Выключить фонари, в цепь, установить прожектор. В черной тьме вдали показались огромные, слабо светящиеся, голубоватые тела. Их было около 20. Одни гигантских размеров, другие поменьше. Большинство неподвижно лежало на дне, на его возвышениях и скалах, вытянувшись, словно стволы чудовищных деревьев, с бочкообразными утолщениями посредине. Другие носились взад и вперед, на разной высоте, мерно размахивая светящимися пятнами ластов. В середине, поближе ко входу, лежал огромный светящийся силуэт, высоко подняв над собой длинную, как корабельная мачта, и гибкую, как чудовищной толщины лиана, шею с огромной плоской головой, тревожно двигавшейся из стороны в сторону. «Построиться в шеренгу!» — тихо прозвучала команда. «Чувствовать соседа! Стрелять по светящимся целям! Сначала по движущимся! Себе беру среднюю на дне! На изготовку! Целься! Звук!» В пещере неожиданно воцарилось смятение. Чудовищные светлые тени заметались, словно охваченные судорогами. С молниеносной быстротой они носились по всем направлениям, то сворачивая в кольца свои длинные гибкие шеи, то стремительно разворачивая их. Длинные, плоские, как у крокодилов, хвосты с силой били по бокам бочкообразных тел. Чудовища падали вниз, взвивались кверху, бросались в стороны, и стрелки лишь с трудом поспевали менять прицел. Ультразвуковые пистолеты оказывались слишком слабыми для этих мощных, огромных организмов. Почти невозможно было сразу найти и попасть в их наиболее важные жизненные центры. Гигант, взятый на прицел старшим лейтенантом, в первое мгновение вздрогнул. Потом одним мощным движением хвоста, светящейся стрелой, взвился к своду пещеры. Что-то при этом металлически сверкнуло под ним, освещенное его слабым сиянием, и унеслось ввысь, охваченное витком нижней толстой части шеи туловища. Послышался полный отчаяния крик Цоя. «Арсен Давидович! Арсен Давидович!» Одновременно сильный удар струи едва не сбросил с ног стоявшего рядом с Цоем Марата. Марат невольно взмахнул рукой. Место возле него было пусто. «Товарищ старший лейтенант!» — воскликнул в испуге Марат. «Цой запустил винт и исчез!» Между тем паническое смятение среди плавающих животных передалось спокойно лежавшим до сих пор на дне. Одно за другим они отрывались от дна и взлетали кверху, усиливая общее волнение. Животные искали врага, но не находили его. «Что будет с Цоем, если он попадет в эту чудовищную толчею разъяренных животных?» Вдруг один из гигантов свился в кольцо и с силой развернулся и, вытянув шею, судорожно ударяя хвостом, камнем упал на дно и замер в неподвижности. Чей-то луч попал ему, вероятно, в мозг или в другой нервный узел и убил наповал. Сейчас же за этим упал другой, у некоторых были парализованы ласты или хвост. И, замедлив движение, они бились почти на месте. В беспорядочном хаотическом движении чудовищ все стрелки потеряли из виду гигантское животное, унесшее с собой зоолога. Где-то между ними теперь носился Цой, в постоянной опасности быть затертым, сброшенным на дно, получить неслыханной силы удар. Старший лейтенант не выдержал этой неизвестности. «Цой, где вы?» «Я преследую животное, унесшее Арсена Давидовича», — послышался задыхающийся голос Цоя. «Меня постоянно оттирают от него другие, но я его не теряю из виду. Приходится непрерывно лавировать. Я парализовал один из его ластов, но оно безумно мечется. Держусь подальше от стада, подальше от их света, чтобы не заметили». В этот момент одно из чудовищ неожиданно отделилось от общей массы, волновавшейся в глубине пещеры, и стремительно бросилось к выходу, видимо, ища спасения в открытом океане. На фоне его светящегося голубоватого тела мелькнула темная тень человека, и почти одновременно послышался возглас Цоя. «О, черт! Меня задели! Отбросили!» Чудовище внезапно переменило курс, резко повернуло вслед за человеческой тенью и, широко разинув огромную почти двухметровую пасть, кинулось за ней в погоню. «Всем по переднему звук!» — раздалась поспешная команда. Сосредоточенный прицел всего отряда поймал чудовище как раз в тот момент, когда почти перед самой его пастью мелькнуло тело Цоя, ловко увильнувшего в темноту. Чудовище судорожно забилось, потом упало на дно и распласталось на нем недалеко от отряда. Но путь был указан. Все стадо ринулось к выходу. Казалось, ничто не может устоять перед этим сокрушительным падением гороподобных тел. «Включить прожектор!» — раздалась громкая команда. Толстый сноп яркого ослепительного света ударил во тьму. В стремительно несущуюся сплоченную массу гигантских туловищ, волнующихся шеи и мощных хвостов, в созвездии огромных сверкающих телескопических глаз. И то, что казалось, не могла бы сделать никакая гранитная преграда, сделал свет. Словно получив сверхъестественной силы удар, лавина чудовищ с широко раскрытыми пастями разом запрокинула все головы назад во всю длину шеи, перевернулась растопыренными кверху когтистыми ластами и, показав хвосты, медленно поплыла обратно. Чудовища мотали головами, ошеломленные, ослепленные, сразу обессилевшие. Некоторые тихо опускались ко дну с повисшими шеями. Над стадом в световом потоке носилась металлическая фигура Цоя, выискивая животное, державшее ученого. Отряд провожал отступающее стадо ливнем ультразвуковых лучей. То один, то другой из гигантов начинал вдруг яростно биться и через минуту стремительно падал на дно. «Нашел! Нашел!» — раздался торжествующий голос Цоя. «Получай, каналья! Получай! Получай!» В середине медленно плывущей колонны поднялось необычайное движение. Взвился гигантский хвост, нанося во все стороны сокрушительные удары. Вдруг от темной массы чудовищ отделилось небольшое синевато-поблескивающее металлом тело и, покачиваясь из стороны в сторону, стало опускаться на дно. Описав дугу вокруг стада чудовищ, пулей пронеслась сверху вниз металлическая фигура Цоя. Почти у самого дна подхватило падавшее тело и, тут же взмыв вместе с ним кверху, повернула и стремительно понеслась к отряду. «Вот!» — задыхаясь, произнес Цой, резко остановив и дав задний ход винту. «Вот!» — повторил он, шатаясь, падая на колени и протягивая скворечни на обеих руках неподвижное тело зоолога. Отряд быстро отступал из пещеры, боец за бойцом. Впереди шел скворечня, неся зоолога. Старший лейтенант Багров пропускал всех мимо себя. Марат держал в луче прожектора, словно в плену, нескольких чудовищ, остатки огромного стада, сгрудившихся в противоположном конце пещеры и прятавших головы от потоков убийственного неумолимого света. «Выключить прожектор!» — скомандовал решительно старший лейтенант Марату и помог ему быстро нагрузиться. «Марш за отрядом!» Старший лейтенант в последний раз кинул взгляд в черное пространство пещеры, арену неслыханной в жизни старой планеты битвы. Потом он запустил винт и скоро присоединился к быстро уходившей в открытый океан гирлянде ярких голубых огней.